На льду. «Они прямо под нами», — сказал Кирилл, указывая на боковое окно кабины управления. Передвижные прожектора на спасательных машинах внизу вспыхивали ярким огнем. Спасательные команды были великолепны. Они начали двигаться по посадочной полосе сразу же, как только 747-й прошел мимо, прослушивая все переговоры с диспетчером, и гнались за самолетом, пренебрегая опасностями взрыва топлива. Сейчас они уже рядом. Что-то царапнуло наружную обшивку, и верхний конец передвижной лестницы попал в поле зрения. Роб кинул быстрый взгляд и нырнул на спиральную лестницу. Если его заметят внутри самолета, вся миссия может провалиться. Позади он услышал звук разбитого окна. Яркие пятна поплыли перед ним, прожектор ослепил глаза. Его ноги потеряли на ступеньках опору, и он растянулся головой вперед на палубе внизу. Сильные руки схватили его и поставили на ноги. Это был сержант Грут. Солдаты пробежали мимо, неся крепления и скобы, которые обеспечивали безопасность тары. Роб встряхнулся. «Я в порядке. Последуем за остальными». Он был последним, кто добрался до тайного помещения, пробираясь на ощупь сквозь освещенную красными пятнами темноту до скрытой двери. Последовал стук на лестнице позади него, когда Кирилл поспешил вниз. «Один из них снаружи разбил окно», — прошептал он. «Сказал, чтобы я открыл дверь». «Открой дверь», — сказал Роб, — «как только я закрою эту». Он протиснулся сквозь отверстие и услышал звук тяжелой двери за собой, когда поджидающие солдаты захлопнули ее. Засветились маленькие круги карманных фонарей. Роб нащупал свой фонарь в кармане, в то время как двери закрылись. Затем фонарики потухли один за другим. Он взял наушники, свисающие со стены, и надел их. Затем выключил свой фонарик и припал лицом к двери. Его глаз приник к потайному отверстию. Он должен быть в курсе того, что творится снаружи. Невидимый микрофон был установлен на верхней крышке ящика. Крошечные линзы скрывались в дырке от сучка. «Тихо», — приказал он. «Майор открывает дверь». Он наблюдал, как внутрь хлынул свет, как только дверь широко распахнулась. Кирилл отпустил назад, когда два тепло одетых спасателя пролезли через отверстие, и стремительный поток снежных хлопьев влетел вместе с ними. «Пилот без сознания», — пробормотал Кирилл. «Дейтон, Слейтер, поднимитесь наверх и принесите его сюда», — приказал первый из спасателей, отодвинув Кирилла в сторону, в то время как его люди пробирались мимо него. «Есть ли еще кто-нибудь на борту?» «Нет, нас только двое. Что случилось?» «Самолет должен взорваться?» «Маловероятно. Мы все здесь покрыли пеной. Где ваши перчатки?» Кирилл покачал головой в смущении, и спасатель вытащил запасную пару из-за пояса. «Наденьте это. Снаружи -40, и ваши пальцы начнут отваливаться до того, как вы доберетесь до машины. Эти люди позаботятся о вас». Роб видел, как Кириллу помогли пройти через двойное отверстие, а находившегося без сознания Бисквита Бакстера вынесли вниз из кабины пилота. Затем его быстро завернули в сохраняющее тепло простыни и привязали к носилкам. Когда его вынесли из самолета, руководитель спасательной операции остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Роб затаил дыхание. Тот нагнулся и внимательно осмотрел ящик, который, казалось, оторвался от крепежа. Он заглянул в него, включив свой карманный фонарик. Затем повернулся и посмотрел прямо на Роба. Он не мог его видеть. Роб знал это. Но сработает ли уловка? Внезапный свет ослепил его, когда луч фонарика проник в скрытое смотровое отверстие. Он закрыл глаза, стараясь отогнать плывущие ореолы света, и прижал к отверстию другой глаз. Сейчас там уже было три спасателя, осматривающие внутренность самолета. «Что вы думаете обо всем этом, Серж?» – спросил один из них. «Можем ли мы вытащить отсюда все до того, как произойдет пожар? Очистить все это?» «Возможно». Роб бессознательно задержал дыхание. «Но мне хочется послать все к чертям. Никому не хочется бегать в такой буран. Эти вещи никуда не денутся. Давайте позаботимся об этом, когда кончится шторм. Закройте за собой дверь поплотнее, это удержит от проникания сюда снега». И затем они вышли. Роб позволил себе вздохнуть с облегчением, когда увидел, что наружная дверь захлопнулась. «Похоже, они ушли», – прошептал он. «Но я требую соблюдения полной тишины до тех пор, пока мы не будем полностью уверены в этом». Они сидели в темноте неподвижно. Тишина нарушалась только случайным шелестом, когда они застегивали верхнюю одежду, спасаясь от холода. Роб взглянул на светящийся циферблат часов, заставив себя выждать полные 15 минут. «Время», – сказал он. «Откройте дверь, Грут. Осмотрите самолет, чтобы убедиться, что мы одни». Сержант тихо вышел в красный полумрак огромного самолета. Аварийное освещение до сих пор функционировало. Это была достаточная иллюминация, в которой он нуждался. Он вернулся через несколько минут. «Все чисто, полковник». «Выходим. Используйте фонари, если вам понадобится освободить крепление. Мы выступим примерно через полчаса». Он повернулся к Груту. «Снаружи что-нибудь видно?» «Абсолютно ничего. Они убрались. До сих пор холодно, до тех пор идет снег. Пока все по плану. Сейчас мы будем ждать сигнала от Данилова. Приемник у тебя?» «Здесь». Он похлопал по своему нагрудному карману. «Мы воспользуемся разбитым окном в кабине пилота. Высунь из него антенну. Сообщи мне, когда он выйдет на связь». Офицер медицинской службы зевнул и потер воспаленные глаза. «Ничего с ним настолько серьезного, что нельзя было бы вылечить хорошим ночным сном», – сказал он. Он расправил липкую ленту, держащую повязку на лбу бисквита. «Как с контузией, сэр?» – спросил Кирилл Данилов. «Нет никаких признаков. Так что мой совет вам – найти большую бутылку виски и залечь в теплую постель». «Спасибо, сэр. Но мне надо сначала подать рапорт на мою базу. Они захотят узнать, что с самолетом». Опасность была позади. Станция снова погрузилась в ночную литургию. Коридоры были тихи и пусты. Кирилл быстро шел к главному корпусу, затем, свернув за угол, встретил сержанта, который командовал спасательной операцией. «Как пилот, сэр?» – спросил сержант. «Шишка на голове», – так сказал доктор. «Могло быть и хуже». «Но вы, парни, счастливчики». «Ты можешь еще раз повторить это?» «Спасибо, что вы выкопали нас оттуда. Становится довольно холодно». «Это моя обычная работа. Не хотите ли немного кофе? Мои парни согреют его для вас». «Я бы не отказался, но мне надо переговорить с базой. Поблагодарите их за меня, если вам не трудно». Кирилл не встретил больше на своем пути никого. Он никогда раньше не был на антарктической базе, но хорошо помнил ее расположение. «Второй коридор налево». «Да, это здесь». Он рывком распахнул дверь и столкнулся лицом к лицу с Оином. «Что случилось?» – спросил чужак. Его рот не двигался, но отверстие на боку головы открывалось по мере того, как он говорил. От него исходил едкий запах чего-то такого, чего Кирилл никогда не чувствовал раньше. Это был первый Оин, которого он встретил. У него не возникло трудностей продемонстрировать изумление и слегка отступить назад. «Что?» – сказал он, позволив своей челюсти слегка отвиснуть. Оин никак не выразил своих чувств, пока осматривал его сверху донизу. «Вы никогда не видели меня раньше? Вы носите эмблемы с крыльями. Вы были на самолете, там, снаружи». «Да, сэр, второй пилот. Мы потеряли контроль над турбиной, как мне кажется. Все случилось очень быстро. Самолет вышел из-под контроля. Мы выскочили за пределы посадочной полосы. Я должен доложить обо всем этом на базу». Кирилл обошел чужака, затем поспешил в комнату к ночному оператору. Оин наблюдал за ним еще секунду, затем отвернулся и вышел. Радиооператор прочистил горло и плюнул с выражением «ведро для мусора». «Они все еще мельтешат здесь, так?» – спросил Кирилл, глядя на закрытую дверь. «Нет, если бы это было так, я был бы спокоен. Черепахи так же привлекательны, как и поросячье дерьмо. Я слышал, что вы выбрались из самолета с минимальными повреждениями. Хорошая посадка». «Не особенно. Я должен переговорить с моей базой. Как мне связаться?» «Воспользуйтесь этим телефоном. Я предоставлю вам спутниковую линию прямо через военный канал. Только наберите свой номер». Номер соответствовал номеру базы, но добавочное ответвление позволило соединиться с другим телефоном, находившимся за 1000 миль от базы. «Да», — сказал генерал Соболевский. «У нас несчастный случай во время приземления. Вы еще не получили наш рапорт?» «Нет. Как чувствуете себя вы и пилот?» «Пилот легко ранен. Он сейчас в госпитале. Я уверен, что к утру все будет в порядке. Сейчас я отправляюсь в постель. Счастливо». Кирилл медленно повесил трубку. «Пойти в постель» было кодовым наименованием начала операции. Он махнул рукой оператору и покинул радиокомнату. Коридор был молчалив и темен. Арктический холод превратился в нет. Он внимательно прислушивался на каждом повороте, не ожидая встретиться с кем-нибудь еще. Если его обнаружат, то всегда можно сказать, что он заблудился. Но это могло задержать операцию, чего он не хотел. Кроме того, в самолете становилось слишком холодно. Большинство лампочек на кухне не горело. Запах старого жира тяжело висел в воздухе. Он тихо скользнул между рядами печей и открыл дверь за ними. Здесь было значительно холоднее. Короткий коридор вел мимо кладовых к выходу наружу, который использовали для доставки продовольствия. Он застегнул молнию своей парки, наглухо продолжая идти, надел тяжелые перчатки перед тем, как потянуть ручку тяжелой двери. Она открылась, как на хорошо смазанных петлях. Его дыхание превращалось в облачка тумана в воздухе маленького предбанника за дверью. Следующая дверь перед ним открывалась в антарктическую ночь. Он аккуратно закрыл за собой дверь перед тем, как пересечь комнату. Сигнализационную систему легко обнаружить. Массивный ящик громоздился на каркасе с двумя подведенными к нему проводами. Это была не сигнализация против взлома. Здесь в ней не было необходимости. Но сигнал в комнату управления, что наружная дверь открыта. Только они об этом не узнают. Он вытащил пассатижи и перекусил правый провод, как был проинструктирован. Затем взглянул на наручные часы. Немногим более часа прошло с тех пор, как он покинул самолет. Очень хорошо. Он снял перчатки и надвинул капюшон на голову. Пассатижи снова отправились в карман на колени брюк, и он вытащил небольшую коробочку из-за пояса. Когда он надавил на нее, крышка отошла в сторону, открыв переключатель и единственную красную кнопку. Кирилл улыбнулся, глядя на нее, и затем снова надел перчатки. Тяжелая дверь открылась внутрь, впустив порыв обжигающий холодного воздуха и буранчики снежных хлопьев. Он нагнул голову и прошел несколько шагов. Затем он поднял прибор и надавил большим пальцем на активирующую кнопку. Атака. Высокочастотный электронный сигнал можно было хорошо услышать даже на фоне завывания ветра внутри самолета. Сержант Грут нырнул под лестницу в то же самое мгновение, когда прозвучал сигнал, выкрикивая сообщение. «Сигнал от майора Данилова!» «Выступаем!» – приказал Роб. Атака была хорошо подготовлена. Каждый солдат точно знал, что ему надлежит делать. Когда дверь распахнулась, наружу была выброшена складная лестница. Ее падение сопровождалось грохотом по обшивке самолета. Верхний конец лестницы был надежно закреплен во время ожидания сигнала, так что первый человек оказался на верхней ступеньке даже раньше, чем низ лестницы упал в снег. Остальные солдаты поспешили вниз за ним. В неотапливаемом самолете было холодно, но снаружи отрицательная температура ударила взрывной волной. К холоду добавился ветер, что было эквивалентно температуре 60 градусов ниже нуля. Несмотря на защитные костюмы, перчатки и лицевые маски, они ощущали удары холода, которые были достаточно сильными. «Сформируйте отделение», – приказал Роб, – «и непрерывно двигайтесь. Если вы замрете неподвижно, то скоро будете мертвы». Круги света запрыгали по снегу. Сияющие снежные хлопья быстро пролетали в их лучах. Командиры хрипло отдавали приказания своим людям. Роб с трудом пробирался через глубокий снег за лейтенантом Резиным, который возглавлял отделение, прокладывающее тропу. Гигантский хвост 747-го смутно виднелся над ними в темноте, когда они прокладывали путь в глубоком канале, оставленном самолетом в снегу. Они водили фонарями по блестящей поверхности позади него. «Быстрее», — сказал Резин. «Мы можем воспользоваться следами от колес, которые мы сделали, когда пропахали борозду сюда. Но они быстро заполняются. Можем ли мы до конца воспользоваться ими?» «Нет, не можем. Теперь в этом направлении мы сделаем собственные тропы, пока не достигнем экрана и не найдем посадочную полосу. Мои люди – опытные лыжники из арктического патруля. Они в такую погоду чувствуют себя как дома. Надеюсь, что вы правы. Погода действительно плохая. Середина лета, полковник. Мы смеемся над такой погодой». Резин оставил одного человека под хвостом самолета на посту и с другими последовал в буран. Солдат фонарем указывал направление, куда ушли отделения, наблюдая, как они скрываются из виду. Но немного позже впереди можно было разглядеть смутный свет другого фонаря. Это была великолепная идея, если она сработает. Роб вернулся к своим людям, осознав, что было слишком поздно сомневаться в том, как они спланировали операцию. Дело сделано. Линия солдат из Сибири должна сейчас протянуться от самолета к невидимой посадочной полосе. Их огни покажут остальным безопасное место. Но идет ли отделение солдат в верном направлении? Компасы здесь бесполезны, так как это Южный полюс. Операция зависела от опыта лейтенанта и присутствия чувства направления у его людей. Ему было лучше всего не ошибиться, или они все замерзнут раньше, чем достигнут базы чужаков. Гигантский силуэт сержанта Грута неясно вырисовывался в темноте рядом с Робом. «Самолет пуст, полковник. Отделения сформированы. Все присутствуют и пересчитаны. All right, начнем двигаться. Свет выключить, как только люди отойдут от самолета. И не разговаривать. Единственный свет, который сейчас нужен, это свет наших русских компаньонов». Молчаливые люди двинулись, сгибаясь под напором ветра. Роб стоял до тех пор, пока последний из них не прошел мимо. Затем взмахнул своим фонарем крутым движением перед тем, как последовать за остальными. Ночь была темная, холодная, гибельная. Роб тяжело ступал через снег, не различая ничего впереди. Он подавлял страх, который угрожал подняться и охватить его. Он должен идти в правильном направлении. Туда. Неясная точка света появилась в кромешном мраке. Он заспешил к ней и обнаружил одинокого солдата, стоявшего без движения за самолетом. Когда Роб прошел мимо, солдат указал фонарем в темноту. Там, куда он указал, не было ничего видно. Роб начал что-то говорить, когда неясное пятно света двинулось. Солдат, должно быть, знал, что ощущает Роб. «Видите, вдалеке свет. Вы не должны беспокоиться. Это всего лишь фонарик следующего часового. Если вы собьетесь с пути, вы должны встать и не двигаться до тех пор, пока не увидите снова свет. Сейчас вы должны идти, сэр. Мне предстоит дождаться лейтенанта Резина». Роб открыл рот, но не мог ничего придумать, что бы следовало сказать. Он одобрял эту часть плана. Резин снова пройдет по этой тропе к самолету, затем соберет своих людей и вновь вернется по этому следу в третий раз. Если будут отставшие, его опытные северные воины обнаружат их. «All right, солдат, прекрасно придумано». Роб двинулся к пятну света, едва различимому в темноте, радуясь, что он здесь не один, что это не он ожидает своего офицера. Это была тяжелая работа – пробираться через снег. Если отделение солдат, прошедших здесь, и оставило какие-то следы, то он их не видел. Воюющая пурга заполнила их сразу же, как только они прошли. Он подошел к пятну света, который отбрасывал карманный фонарик солдата, стоявшего по колено в снегу. Роб гляделся в темноту в поисках следующего светового ориентира. Он был далеко впереди. Движение продолжалось. В каком-то месте этого бесконечного кошмара Роб споткнулся и упал лицом в снег. Он боролся со снегом, чтобы подняться, и вдруг почувствовал сильные руки, помогающие встать ему на ноги. «Осталось недалеко, полковник», — сказал знакомый голос. «Всего лишь несколько сот метров. Идите по огням». «Это вы, лейтенант?» «Полковник Хейвард, все идет в соответствии с планом. Мы натолкнулись на посадочную полосу в ее дальнем конце. Люди построены там перед самым ангаром. Лучшего не придумаешь, сэр. Я сейчас собираю своих людей. Мы будем там почти одновременно с вами». С этими словами он растворился в темноте. Роб с трудом передвигался, пока не заметил скопление людей впереди, построенных шеренгой вдоль посадочных огней. Он подошел к ним и принял командование. «Всего лишь в 5 шагах впереди», — сказал сержант Грут. «Шторм кончается. Весь снег и ветер на этой стороне. Точно существует какая-то штора. Настолько чисто?» «Не то слово. Вы сможете отлично видеть огни на посадочной полосе, которые протянулись в длину и теряются из виду. И огни базы. Я пойду взгляну. Доложите мне, как только Резин и его люди вернутся». Грут был прав. Невидимый барьер протянулся от земли вверх, к небесам. Он шагнул сквозь него и тут же почувствовал разницу в температуре. Ветер прекратился. Здания и ангары были великолепно видны на расстоянии 2 миль впереди. И серебряные формы грузовых самолетов, выстроившихся в цепочку перед ними. За ангарами огни базы. Он повернулся, когда фигура человека также прошла сквозь барьер позади него, отряхивая налипшие хлопья снега. «Мы все здесь, сэр», — сказал лейтенант Резин. «Один из ваших людей упал и потерял защитные очки. Мы принесли его, завязав глаза шарфом. Мы узнаем о его состоянии, когда доберемся до базы». «Я предполагал, что будет хуже. К нему прикрепляются 2 человека из отделения «Дельта». «Доставьте его туда сразу, как только возьмем базу». «Вы видите, вон там?» «Да, полковник». «Мы пойдем самой длинной дорогой вокруг, вдоль барьера по периметру. Я возглавляю процессию. Когда приблизимся достаточно, то пройдем на ту сторону, где свирепствует плохая погода, и барьер прикроет нас. Я надеюсь, что мы минуем один из проекторов. Но я не могу разглядеть вообще какой-нибудь из них между нами и базой. Они должны находиться дальше отсюда, за барьером, и спрятаны в снегу. Есть ли идея насчет того, как найти их?» «Это легко сделать. Мои люди вытянутся в цепь. Мы обнаружим их по пути». «Доложите мне, как только они будут найдены». «Есть, сэр». «Пойдемте». Они прошли сквозь темноту, избегая посадочной полосы и отблесков огней, исчезнув снова в буране для того, чтобы приблизиться невидимыми к базе. Они находились недалеко от базы, когда один из арктических патрульных Резина быстро подошел к Робу. «Донесение от лейтенанта Резина. Проектор обнаружен. Я могу провести вас к нему». «Хорошо». Грут появился рядом с ним. «Возьмите отделение «Эпсилон», техников, и следуйте за мной». Покрытая снегом массивная ферма неясно вырисовывалась в темноте и была высотой немногих больше роста человека. Роб смел снег с соединительного узла. «Разберите это по косточкам», — приказал он. «Вы знаете, как это сделать». Солдаты уже устанавливали разборное укрытие над устройством, когда он уходил. Они уже получили практику в демонтаже одного из проекторов Оинов, производившуюся в глубоко замороженном холодильном устройстве. Они знали, что делают. Они могли быстро отключить проектор и все сигнальные цепи, но это было лишь половиной дела, приведшего их сюда. Другая половина находилась на базе. Это было главным заданием. Солдаты ждали в снегу молча, и когда он появился вновь, они уже были готовы. Он оглядел их и явнул, а затем отдал распоряжение. «Подразделение Альфа, за мной, остальные ждут здесь. Мы ударим по базе, пройдя через выход, расположенный в правом крыле. Это лучший вариант. Я подам сигнал, когда все будет готово». Они быстро двинулись вперед, держа оружие наготове. Как только они приблизились, дверь широко распахнулась, и майор Данилов махнул им рукой, призывая внутрь. Роб отступил в сторону, дав людям возможность пробежать мимо него. Повернулся и помигал фонариком в темноту. Он ждал до тех пор, пока новая волна людей не появилась из темноты. В командах не было необходимости, и их никто не подавал. Каждый шаг был тщательно спланирован и отработан бесчисленное количество раз. «Есть ли что-нибудь непредвиденное?» – спросил Роб Данилова. «Ничего, все спокойно. Никаких подозрительных действий вокруг. Коридоры пусты». «Хорошо». Роб оставил свой пост, когда последний солдат пробежал мимо. Он посмотрел на два отделения молчаливых мужчин, рассредоточившихся по всей большой кухне. «Представляю вам 3 минуты для ликвидации команды радиокомнаты, чтобы уничтожить связь. Затем мы ударим по главной нашей цели». Он прошел вперед и остановился перед вооруженными людьми, ставшими проявлять первые признаки нетерпения. Затем указал на капрала в переднем ряду. «Вот вы. Как вы поступите, когда увидите Оэна?» «Убью его, сэр». Когда он отвечал, то поднял автомат, снабженный глушителем, и добавил спокойным голосом. «Я из Денвера, полковник». «Это одна из причин, почему ты выбран, сынок», – он указал на остальных в отделении. «Люди из Томска по той же самой причине. Я не хочу ни одного случайно произведенного выстрела. Я не хочу, чтобы хотя бы один наш человек пострадал, если он случайно очутится между вами и Оэном». Солдаты разошлись по коридорам, двигаясь быстро, бесшумно ступая на подошвах из мягкой резины. Они собрались у входа в центр управления Оэнов. Глаза всех устремились на Роба, в то время как он смотрел на свои часы. Минуты тянулись медленно. Затем он поднял руку и рубанул ею вниз. «Пошли!» Лицензия на убийство. Дверь широко распахнулась, и солдаты устремились в нее. Освещение было тусклым, и вначале они не увидели никого. Они рассредоточились, держа оружие наготове. Держа в руках связку инструментов, в проходе внезапно появился Оэн. Роб только поднял свой пистолет, когда послышались торопливые хлопающие звуки позади него, и чужак упал. Солдаты побежали. Появился еще один чужак и пронзительно закричал. Но при первых же звуках Оэн закрутился и упал, разорванный и истекающий кровью из дюжины ран. Затем солдаты снова рассредоточились и стали обыскивать большое помещение, вынюхивая воздух, подобно голодным псам. «Пусто», – отрапортовал Грут. «Здесь их было только 2. «Из этого следует, что осталось еще 5», – сказал Роб. «Выходим отсюда. Обыщем их квартиры. Я хочу, чтобы эти 5 были мертвы. Двигаемся». Это была не война. Это была бойня. Убийство без пощады. Любая жалость, которую эти люди могли испытывать к Оэнам, сейчас была ими забыта. Им был дан приказ убивать, и они убивали. Они имели достаточно веские причины для того, чтобы пролить кровь. Но было ли это хорошо или плохо, им некогда было рассуждать. И они работали как машина для убийства. Солдаты рассредоточились, обыскивая помещение за помещением. Роб заскочил в комнату, убедился, что она пуста, вышел и вновь двинулся за первой волной своих людей. Они продолжали идти по коридору перед ним. Издалека раздались приглушенные звуки выстрелов, сопровождаемые громким звоном разбитого стекла. Дверь перед Робом распахнулась, и оттуда выбежал Оэн и повернулся к нему лицом. Руки его были пусты, рот широко распахнут. «Полковник Хейвард?» – воскликнул он. Роб узнал его. Первый чужак, встреченный им. «Хесбю», – сказал он, расставляя знаки пунктуации в имени 45-м калибром. Оружие прыгало в его руках. Тело Хесбю дергалось при каждом попадании. Молча, согнувшись вперед, он упал. Роб постоял несколько секунд, глядя вниз на молчаливое тело на полу перед собой. Затем он перешагнул через него и двинулся в сторону большой комнаты в конце коридора. Холодный арктический ветер задувал внутрь снег через разбитое термическое стекло окна. Скорчившийся Оэн лежал перед окном, покрытый осколками стекла. Сержант Грут склонился над русским солдатом, лежавшим широко раскинув руки на полу. Он выпрямился, когда подошел Роб. Я слышал звуки выстрелов позади себя в холле, полковник. Это были вы? Да, достал одного. Тогда это был номер 7. Со всеми покончено. Ситуация прояснилась. Роб посмотрел в широко распахнутые глаза мертвого солдата. Его грудная клетка была сожжена, а Парка до сих пор еще тлела. «Всего лишь несчастный случай», — сказал Грут спокойным тоном. «Эта тварь срезала его. Он выпустил почти целую обойму, взял Оуэна и окно за ним. Но он был мертв еще до того, как спустил курок. Тогда слава ему». Сказав эти слова, Роб почувствовал сильную усталость, но он проигнорировал это чувство и собрался. «Мы устроим штаб в комнате управления. Доставьте тела туда же. Я хочу получить рапорты от каждого отделения». Двинулись. Вот это была работа. Роб не позволил себе торжествовать до тех пор, пока не услышал все рапорты. Радио молчало. Уэйны были истреблены полностью. Ни один из них не успел добраться до какого-нибудь прибора, который мог быть коммуникатором. Потери атаковавших состояли всего из одного человека. Когда рапорты были приняты, Роб перешел в радиокомнату, где их собственный оператор уже настроился на нужную частоту. Роб упал в кресло и взял микрофон. «Хейвард на связи». «Докладывайте». Это был голос генерала Белтайна. «Генерал Соболевский также слушает вас». «Полный успех. 7 мишеней. Все взяты до того, как успели выйти на связь. База полностью занята». «Поздравляю, работа сделана великолепно. Есть ли дополнительная информация?» «Пока нет. Команда снаружи до сих пор работает, и от них еще не поступало докладов. Но мы не касаемся оборудования Уэйнов внутри базы до прибытия специальной команды. Каков их статус?» «Они в воздухе и двигаются по расписанию. Должны приземлиться у вас примерно через 15 минут». «Я начну выводить персонал базы, как только прибудут самолеты. Мы эвакуируем их всех ко времени, когда группа ученых закончит свою работу». «Пока что вы действовали отлично. Мы подадим рапорт о случившемся в вышестоящей инстанции. Связь останется открытой до тех пор, пока мы не услышим от вас о следующей фазе операции». Роб положил микрофон и сделал глубокий вдох. «Первый шаг произведен. Но они должны действовать чисто, не оставляя следов своего пребывания, если все не пройдет гладко». «Чашку кофе, сэр», – произнес голос. Роб заморгал при виде парящего сосуда, который радиооператор протягивал ему. «О, мой бог, конечно, да, это великолепная идея». Он успел сделать только первый большой глоток, когда в комнату ворвался посыльный. «Команда техников возвращается, полковник». Сосуд ударился об пол и разбился, когда Роб выходил за дверь. Группа людей в комнате управления, до сих пор облепленная не растаявшим снегом, повернулась при его появлении. Капитан, возглавлявший команду, шагнул вперед. «Ну что, чего-нибудь добились?» – спросил Роб. «Нет, сэр, там ничего нет». «Не думаю, что понял вас». «Ничего, только то, что я сказал, полковник Хейвард», – сказал он смущенным тоном. «Что вы имеете в виду?» «Мы не понимаем этого сами, сэр. Мы открыли эту штуку без проблем. Точно такая же, как собранная из деталей, произведенных на наших заводах, с которой мы работали. Но там, внутри, ничего нет. Нет задающего генератора в самом проекторе или других цепей в контрольном ящике. Только соединение, где входящие и выходящие цепи присоединяются к следующему проектору. Это остановило нас, полковник. И это не имеет смысла. Вместо того, чтобы вернуться, что заняло бы, конечно же, некоторое время, мы прошли вдоль трассы кабелей к следующему проектору. Там и то же самое. Ничего, пустота. Вы имеете в виду, что эти штуки, они всего лишь манекены? Обследованные нами определенно. Только груда металла. Я хотел бы получить разрешение взглянуть на некоторые из них еще раз. Лейтенант Резин и его люди обнаружили следующую группу проекторов. Возможно, там нам повезет больше. И, возможно, вы не... Роб опустился в ближайшее кресло, прокручивая это открытие в мозгу. Манекены? Но он видел стрельбу из этих проекторов. или нет? Он поднял голову и осознал, что команда техников до сих пор ожидает приказа. «Да, откройте еще два. Только два, затем доложите мне, как только дело будет закончено». Он едва заметил уход людей. Что бы это значило? Что в действительности видел он в тот день, когда они воевали с флотом Блеттеров? Он видел машины, слышал боевые рапорты, затем видел голографическую проекцию битвы, чувствовал, как проекторы открыли огонь, и видел потрясающий эффект, который они оказали на северное сияние. «Почему, грязные ублюдки?» – сказал он громко с внезапным пониманием. «Они сделали это снова». Роб сидел в тишине, взвешивая факты один за другим, не замечая шума вокруг себя. Он был снова возвращен к действительности, когда услышал, что произносят его имя. «Самолеты приземлились, полковник», — сказал сержант Грут. «Такси уже подано». «Хорошо. Как только они заправятся, я хочу, чтобы все люди с базы были на борту самолета номер один, за исключением операторов. И все наши люди должны также уходить, за исключением Альфы, Беты и Дельты. Как только все будут на борту, самолеты должны взлететь. Что с телами Уэнов? Все сложены на их территории». «Хорошо. Я хочу, чтобы вы персонально привели сюда команду штатских, как только они покинут самолет». Команда ученых состояла из 12 человек. Ее возглавляли профессор Тилштейн и доктор Ликов. Они потирали руки от предчувствия удовольствия, когда входили в комнату управления. Открыв ящики с инструментами, они хотели начать, но Роб остановил их перед тем, как они коснулись хотя бы одного из аппаратов. «Пожалуйста, послушайте. Используйте перчатки, когда будете разбирать механизм Уэнов. Если вам необходимо коснуться чего-нибудь голыми руками, удостоверьтесь, что вы затем стерли отпечатки пальцев. Разбирайте только, если вы полностью уверены, что можете собрать это снова». «Мы знаем все это», – перебил его Ликов. «Мы великолепно проинструктированы, полковник». «Хорошо, но вы должны пройти инструктаж снова. Это военная операция, и мы придерживаемся строгого графика. В вашем распоряжении ровно час на проведение необходимых исследований. Поэтому через полчаса вы должны приступить к сборке». «Ни одна часть или соединение не должны остаться, когда вы соберете все снова. Мы не хотим, чтобы остались следы нашего пребывания здесь. Когда вы закончите, вся зона будет взорвана. А сейчас начали. Профессор Тилштейн, могу ли я переговорить с вами?» «Это замечательно, замечательно», – сказал Тилштейн, наблюдая, как техник взялся за изучение механизма чужаков. «Мы уже открыли некоторые важные факты», – сказал Роб. «Команда моих техников разобрала один из больших лучевых проекторов». «Это очень хорошие новости. Где электронные части?» «Их нет. Они не существуют. Проекторы всего лишь манекены. В них отсутствуют какие-либо внутренности». Тилштейн заморгал, затем покачал головой в изумлении. «Я не уверен, что понял вас». «Я думаю, что мы снова столкнулись с трюком. Я подвожу вас к мысли, что битва, свидетелями которой мы стали здесь, была всего лишь спектаклем. Проекторы – пустышки. Таким образом, они не могли вести огонь. Эффект, который мы наблюдали визуально, тоже говорит об этом. Все подстроено. Точно так же, как устройство, которое заставило северное сияние сойти с ума. Это усилитель электромагнитных волн какого-то типа. Точно не могу указать». «Это невозможно. Все это не могло быть фальшивкой. Вы же были на Луне и видели там крепость Блеттеров». «Да, я был. Она прибыла туда, это мы видели. Но была ли битва, которая стремилась предотвратить это прибытие, или Оины только фальсифицировали ее, чтобы добиться нашего сотрудничества? Нам было сказано так много неправды, мы видели так много продемонстрированной лжи, что не имеем представления, где сейчас находится истина». «Нет, мы не можем». «Таким образом, даже еще более необходимо сейчас, чтобы мы изучили эти машины и обнаружили, каким образом они работают. Нам необходимо больше времени». «Невозможно. График должен строго выдерживаться». Он может растянуться немного, я уверен». В ответ Роб улыбнулся. «Он не может растянуться, так как вы не знаете, что случилось перед вашим прибытием. Мы перебили всех уэнов, которые находились здесь». Он проигнорировал широко раскрытый от ужаса рот Тилштейна и продолжил. «Это не должно никогда обнаружиться ни при каких обстоятельствах. Или весь мир проследует дорогой Денвера. Весь персонал будет эвакуирован. Таким образом, они не будут способны описать, что в действительности произошло. Как только вы отбудете, моя команда взорвет уэнов, их машины и трупы. Вина будет возложена на одного человека». Одного из наших, того, кто был убит в этой акции. История прикрытия такова. Он силой проник на борт одного из самолетов, что послужило причиной катастрофы и взрыва. Обо всем этом позаботится сейчас. Он сошел с ума, уничтожил уэнов и был убит сам. Разрушения будут настолько велики, что целая база эвакуируется. Когда они прибудут сюда, они обнаружат только команду моих людей». Все они будут хорошо натасканы на эту историю. Вы понимаете сейчас, почему мы не можем отсрочить время? Все это безумие, риск. Возможно, но это необходимо сделать. Сейчас слишком поздно плакать над убежавшим молоком. Все, что нам сейчас остается делать, это следовать версии и надеяться, что все пройдет, как запланировано. Роб повернулся к сержанту Груту, который в этот момент зашел в комнату управления. «Первый самолет загружен, полковник», – отрапортовал он. «Сейчас вырулил на взлетную полосу». «Хорошо. Взрывное устройство?» «В готовности. В момент нашего с вами разговора подключают провода». «Тогда все идет прекрасно. Запланированная финальная часть». Майор Данилов ворвался в распахнутую дверь. «Все пропало», – заорал он. «Первый воздушный лайнер не может взлететь. Он остановился на взлетной полосе». «Почему?» – спросил Роб, внезапно содрогнувшись в страшном предчувствии. «Посмотрите». Он подошел к окну и застыл, как только выглянул наружу. На взлетной полосе вытянулся ряд огней. 747-й стоял в дальнем конце этой линии. Турбины работали. Снежная поверхность плавилась под ними от реактивных выхлопов. Но самолет не двигался с места. Гигантская черная глыба космического корабля «Оинов» опустилась перед ними, блокировав взлетную полосу. Путь назад отрезан. Роб ничего не сказал, только стоял, застыв, и смотрел на корабль чужаков в течение нескольких секунд. Затем резко повернулся и ткнул пальцем в направлении остальных. «Мы вынуждены опровергировать. Имеются какие-нибудь предложения?» Он ждал. А в зале повисла тишина. Одна, две, три секунды. Ничего. Он должен сделать это сам. All right. Первое. Собрать инструменты. Нет, не покинуть помещение. Майор, вы знаете эту базу? Выведите этих людей побыстрее и держите их вне поля зрения где-нибудь. Прямо сейчас. Он повернулся к Груту и, направив на него палец, скомандовал. «Взорви эту комнату, и чем скорее, тем лучше». «Взорви все тела уэнов и всю их механику. Я не хочу, чтобы здесь остались следы нашего пребывания. Только оставь единственное тело солдата, на которого будет возложена вина за случившееся». Выгорит ли дело? Он не знал. Но он знал, что должен попытаться что-то сделать. Невыносима была сама мысль о бедствии, которое случится, если их попытки провалятся. Уэны. Что они сделают? Он снова прыжком достиг окна. Вид за стеклом не изменился. Самолет стоял в конце взлетной полосы. Космический корабль до сих пор блокировал его взлет. «Взрыв подготовлен», – отрапортовал сержант Грут. «Пошли. Взрывай, как только мы покинем помещение. Затем раздобудь какой-нибудь транспорт и встреть меня на выходе на взлетное поле». Они побежали. Роб едва успел выйти в радиокомнату, когда взрыв потряс здание, почти сбив его с ног. Поток пыли сорвался с потолка. Радиооператор испуганно повернулся к нему. «Что все это...» «Молчи, вызови диспетчера. Скажи ему, чтобы увел самолет со взлетной полосы и поставил обратно к ангару». Он схватил телефонную трубку. «Генерал, Я здесь и... Большие трудности, сэр. Приземлился корабль «Оинов». Самолеты еще не успели взлететь. Мы взорвали вещественные доказательства. Я сейчас собираюсь выйти к «Оинам». Нужно попытаться купить их на новую историю. Держите все в состоянии боевой готовности. Он швырнул трубку до того, как у генерала появился шанс ответить. Майор Данилов ждал в холле снаружи. «Ученые удалены из здания», — сказал майор. «Но каждому оставшемуся на базе известно, что случилось. Если Уины начнут разговаривать с ними, мы должны остановить их, сбить их со следа. Поедем к их кораблю вместе со мной. Мы должны найти способ удостовериться, что они не доберутся сюда до тех пор, пока мы не будем готовы встретить их. Взять с собой отделение? Вооруженная поддержка?» Он остановился, чтобы подумать. «Да, возможно, хорошая идея. Мы не можем использовать против них силу, но мы позволим им увидеть то, что мы хотим. Только это. Здесь опасно. И мы собираемся защитить их. Я должен убедить их, что это все для их же собственной безопасности. Надо удержать их внутри корабля. Возьмите своих людей». Сержант Грут ожидал в одном из транспортных средств для перевозки персонала на взлетном поле. Это был модифицированный 5-тонный грузовик, изолированный от холода и снабженный скамейками внутри. Роб указал на него. «Майор, доставьте ваших солдат сюда. Сидите пригнувшись, чтобы вас прикрывал борт. Держите грузовик между нами и кораблем в случае, если мы находимся под наблюдением. Все должны соблюдать спокойствие и быть вне поля зрения. Вы поедете в кабине вместе со мной. Пошли». В кабине грузовика было тепло. Всего несколько минут назад он находился в обогреваемом гараже, и большой вентилятор быстро рассеял холод, который просочился в открытую дверь. Они проехали мимо 747-го, который возвращался в ангар. Теперь между ними и кораблем не осталось никого. «Похоже, люк открыт», — сказал Кирилл. «Лечь на пол», — приказал Роб. «Остановите грузовик так, чтобы дверь открылась в сторону входа в их корабль. Держите оружие наготове. Когда мы войдем и будем говорить. Наши руки будут пусты, но необходимо показать им нашу силу для того, чтобы расставить все точки над «и». Дверь открылась сразу же, как только грузовик остановился перед двумя «Оинами», закутанными в тяжелую материю, которые только что вышли из открытого люка корабля. Роб спрыгнул на бетон. Его по пятам сопровождал Кирилл. Полковник узнал возглавляющего. Уэрра, командующий делегацией на земле. «Здесь были некоторые трудности», — начал Роб, но Уэрра перебил его. «Мы приняли сигнал тревоги с этой базы, но мы не можем вступить в контакт с нашими людьми. Мы видели взрыв. Вы объясните нам все, пока доставите нас к базе». «Я сказал, что здесь были трудности. База подверглась атаке. Террористы. Мы не знаем, сколько их. У нас здесь солдаты, чтобы очистить от них. Доставьте нас сейчас же!» Он двинулся вперед, и сопровождающие его шли на за шаг позади. Ни Роб, ни Кирилл не пошевелились. «Боюсь, я не могу позволить такого», — сказал Роб. «Моя обязанность — защитить вас. Как только я получу рапорт, что зона очищена, мы сможем войти. До тех пор я настоятельно требую, чтобы вы оставались в корабле». Уэрра зашипел в гневе. «Я понимаю это так, что вы пытаетесь остановить меня? От входа в мою собственную базу? Вы понимаете то, что вы делаете, человек?» «Я надеюсь, что вы не ошибаетесь, думая так. Там для вас слишком опасно». Оба чужака имели прорези в тяжелой верхней одежде, через которые были протиснуты руки. Локти их были плотно прижаты к телам из-за холода. Роб видел сотрясающую их тела дрожь. От холода или по какой-то другой причине. Ситуация зашла в тупик. Люди не могли отодвинуться, Уэйны же определенно намеревались пройти. Наконец Уэйра повернулся и сказал: «Возможно, вы правы, полковник Хейвард. Мы подождем внутри корабля, спасаясь от холода, до тех пор, пока вы не будете готовы». Он сказал что-то на своем языке, стоящему рядом с ним Оину. Пока он говорил, Кирилл наклонился и взял Роба под руку. Он навалился на него всем своим весом, заставив упасть на бетон и крича в то же время. «Уничтожьте их! Они хотят открыть огонь!» Оба они резко повернулись. В их руках появилось лазерное оружие, готовое. Но Оины были отброшены назад, крутящиеся и падающие, в то время как пули разрывали их тела, вбивая в грунт. Сержант Грут рванулся из грузовика, продолжая стрелять в чужаков, по пути отбросив ногой их оружие. «Я слышал, что он сказал другому», — кричал Кирилл. «Он приказал убить нас, потому что их предали». Внезапно вспыхнувшее пламя метнулось из открытого люка, стремясь сжечь русского. Грут оттолкнул его, ответив на огонь, и майор упал, стреляя в открытое отверстие. Грут побежал вперед, сея смерть из своего автомата по мере продвижения. «Захватите корабль!» – заорал Роб. «Вперед!» Судьба лишила их какого-либо другого решения этой задачи. Все, что он мог сейчас предпринять, это попытаться захватить корабль. Русские солдаты стали прыгать из кузова машины, крича и ругаясь на бегу. Роб рванулся вперед, стреляя из пистолета, в то время как Грут метнул свое тело в корабль через люк, чтобы быть прорезанным острым лучом огня. Он согнулся и рухнул. Крышка люка стала медленно закрываться. Пленники. Сержант Грут упал, зависнув наполовину внутри корабля, наполовину снаружи. Кровь хлестала из него. Его одежда тлела, но он еще жил. В то время как Роб бежал к нему, он увидел, что сержант зашевелился и нечеловеческим усилием потянул к себе автомат. Он поднял автомат в то самое мгновение, когда люк закрылся. Нижний конец люка уперся в дуло оружия, и приклад прижало к порогу. Механизм завыл в протесте, и дверь остановилась в своем движении, удерживаясь открытой автоматом. Мертвые руки сержанта крепко сжимали. Роб уже был у люка. Его 45-й в руке стрелял в ответ на огонь одного из воинов внутри корабля. Существо упало, и почти сразу же последовали хлопки выстрелов над головой Роба. И первый из русских солдат перепрыгнул через него, быстро стреляя. Его огонь служил прикрытием второму солдату, который с трудом протиснулся в полузакрытую дверь. Сделав это, он поднял свой автомат, чтобы быть прорезанным сверкающим лучом, бившим изнутри корабля. Но другой солдат занял уже его место. Капрал схватил Роба за плечо и оттащил в сторону, держа его в безопасной зоне, в то время как штурмовали люк. Роб пытался освободиться, затем вставил новую обойму в свой 45-й и призывно закричал: «Убейте их, если они вооружены! Убейте их, если они находятся рядом с каким-нибудь прибором контроля. Но возьмите пленных. Нам нужны, по крайней мере, хотя бы 1-2 пленных». «Я прослежу за этим, полковник», – заорал капрал, освобождая Роба от своей хватки и последовав за остальными в корабль. Роб пролез через отверстие сразу вслед за ним. Как только оборона Уинов на выходе была подавлена, сопротивление прекратилось. Несколько чужаков в глубине корабля были вооружены. Их убили. Солдаты носились по кораблю, подобно ветру смерти. Роб, перешагивая через тела на своем пути, уже по коридору. Он обнаружил еще больше тел в рубке управления. «Я устрою свой штаб здесь», — сказал Роб двум солдатам, поставленным у входа. «Пройдите в корабль. Сообщите сержантам. Двигайтесь». Они отсалютовали оружием и быстро ушли. Роб отодвинул ногой истекающий кровью труп Оина на полу и сел в кресло перед пультом управления. Сейчас, когда настало время подумать, он ощутил холодок страха перед тем, что они натворили. Они поступили, как и подобает солдатам, подчиняясь инстинкту самосохранения. Обстоятельства были таковы – защитить себя и убить врага. Но не убили они также и землю? Он поднял глаза, когда в дверь вошел медик. Он осторожно поддерживал майора Данилова, который был перебинтован от плеча до пояса. «Кирилл, я думал, что ты...» Данилов утомленно поднял руку, тяжело опустившись в свободное кресло. «Если быть искренним, Роб, то я тоже так думал. Но теплая одежда послужила некоторой защитой. У меня сгорела часть кожи, но ничего более серьезного не произошло». Мы овладели кораблем? Мы скоро об этом узнаем. Я послал людей. Принимайте это через час, майор, сказал медик, сунув в руки Кириллу какие-то белые пилюли. Действие сделанного мной укола скоро пройдет. Здесь могут быть и другие пострадавшие. Он повернулся и вышел. В это же время появился другой солдат, крикнув от двери. «Корабль захвачен!» «Это все-таки случилось», — сказал Кирилл. Роб кивнул. «Возможно, судьбой предопределено, все операции окончатся неудачно. Но мы использовали свой шанс». Начали прибывать рапорты. Корабль был очищен. Потери были невелики, так как очень немногие из чужаков были вооружены. Затем очередной посланник доставил сообщение, привлекшее их внимание. Несколько чужаков заперлись и до сих пор живы, полковник. Они закрылись в отсеке. Они хотят разговаривать с командиром. Они говорят по-английски? Похоже на то. Проводите меня туда, майор. Принимайте командование до моего возвращения. Указанный отсек находился на корме корабля. Дверь высокая и массивная. Наиболее вероятно, что это было машинное отделение. Мертвый Оуэн валялся мешком у стены. Два солдата повернули головы, когда появился Роб. Один из них указал на панель рядом с дверью. «Это какое-то переговорное устройство, полковник. Они разговаривают с нами через него». «Кто сейчас там? Это офицер?» Голос заскрежетал из-за забранного решеткой углубления. Роб подошел ближе к нему. «Это полковник Хейвард. Я здесь являюсь старшим офицером». «Я знаю вас, полковник. Почему вы убиваете нас? Такая ужасная смерть». «Ваши люди первыми начали стрелять в нас. Мы всего лишь ответили на огонь. Мы только защищали себя. Вы хотите сдаться?» «Не убивайте больше. Если вы не вооружены, вам не будет причинен вред. Я даю вам в этом слово». «Здесь есть один пистолет. Откройте дверь и пропустите его через щель. Но помните, что мы будем стрелять при любой попытке воспользоваться им». «Нет, не стреляйте, мы открываем дверь». Солдаты подняли автоматы и прицелились, когда зажужжал скрытый механизм, и дверь приоткрылась на несколько дюймов. Затем она остановилась. Трясущаяся рука появилась в образовавшейся щели, держа лучевой пистолет за ствол. Он со стуком упал на палубу. Роб отбросил его ногой в сторону. «Покажитесь сами», — сказал он. «Мы не намерены более убивать». Оуэн медленно двинулся вперед, так что стал виден. Его руки были подняты. Рот открывался и быстро закрывался. Капюшон сбоку от головы трепетал, когда он говорил. «Смотрите, я сдался», — сказал он. «Остальные также сдались». «Нас шесть. Мы всего лишь рабочие машинного отделения. Не солдаты войны. Не убивайте нас». «Вы получили мое слово относительно этого. Сейчас откройте дверь полностью». Оуэн задрожал. Был ли это страх? И голос его тоже затрепетал. «Оружия нет, но даже если вы рассердитесь за то, что увидите, вы не убьете нас». «О чем говорит эта тварь?» «Вы уже получили мое слово. Больше не будет стрельбы. А сейчас открывайте». Оуэн выкрикнул через плечо команду, затем слегка отступил назад от двери, когда та открылась шире. Роб прижался к стене. Его пистолет был наготове. Два солдата упали плашмя на пол, готовые также открыть огонь. Дверь открылась полностью. Роб взглянул на шестерых чужаков и понял, почему Оуэнами владел такой страх. Он медленно опустил пистолет, затем сунул его обратно в кобуру. «Держите этих пленных здесь», — приказал он солдатам. «Не причиняйте им вреда. Не позволяйте им прикасаться к какой-нибудь аппаратуре. Я скоро приду». Он повернулся и направился в комнату управления, медленно шагая, размышляя на ходу, что делать дальше. Там было сейчас еще больше солдат, возбужденно переговаривающихся после напряженного боя. Они притихли, когда он вошел. «Майор Данилов», — сказал Роб, — «вы можете взять на себя командование до тех пор, пока я не пришлю смену?» «Да, без проблем». «Хорошо. Я доложу генералу Белтайну сразу же. Я пришлю вам подкрепление.

Мне потребуется с собой радист. Здесь должна быть установлена другая рация. Я передам ваши инструкции им. Могу я идти?» Младший офицер не может указывать старшему по чину, что ему делать. Но он может намекнуть на то, как ему поступить. Особенно, когда намек соответствует военным традициям не посылать офицеров, занимающих высокие должности, на открытые переговоры с врагом. Белтайн взглянул на русского генерала, который коротко кивнул. «Сделайте так», — приказал Белтайн. «Доложите, когда доберетесь туда. Позвольте и нам узнать, кто выйдет из корабля». Роб отдал короткое телефонное приказание, и оснащенный радиопередатчиком автомобиль уже ожидал снаружи рядом с выходом, когда Роб появился там. «Поехали к кораблю, который только что приземлился», — сказал он сержанту, сидевшему за рулем. «Остановите, когда мы будем на расстоянии 10 ярдов». Он поднял телефонную трубку и заговорил в нее, пока они двигались вперед. «Полковник Хейвард, радиооператору. Вы слышите меня?» «Да, сэр». «Включен ли громкоговоритель, чтобы генералы также могли слышать меня?» «Включен, полковник». «Сейчас мы приближаемся к кораблю. Он очень похож на первый, который приземлился в Центральном парке. Возможно, это дочерний корабль. Подъехали к месту в обшивке, где находится люк. Остановились. Люк открыт. Один. Нет, две фигуры выходят. Я выхожу из автомобиля, чтобы встретить их. Я узнаю одного. Блеттер, который командовал на Луне. Уплин. Второй Оин. «Ты, человек!» – выкрикнул Блеттер, направляясь к Робу и встав над ним, глядя сверху вниз. «Скажи своим, что вам дается только один час, чтобы сделать то, что я прикажу. Подчинитесь мне, или Москва и Вашингтон будут уничтожены. Скажи им это. Скажи им, что мы намерены управлять планетой Земля сейчас же, и вы будете следовать нашим командам». «Без передышки». «Я передам ваше требование», — сказал Роб. Затем повторил слова Уплина в микрофон, прикрепленный у рта. Он выслушал ответ перед тем, как заговорить вновь самому. «Я не уполномочен вести переговоры с вами. Я проинструктирован просить вас пройти в моем сопровождении на базу, где генералы Белтайн и Соболевский выслушают ваши требования». «Они придут сюда». Лицо Роба ничего не выражало, в то время как он передавал это требование. «Генерал Белтайн просил меня проинформировать вас, что гораздо более удобно вести переговоры внутри здания. Вы получите его слово, и также слово генерала Соболевского, что вам не будет причинен вред». Два чужака обменялись между собой торопливыми репликами, затем согласились. Роб сдержал свое волнение, когда сообщал этот факт. Затем дал отбой и пошел назад к входу, думая о том, что чужаки не сделали попыток принудить силы выполнить их требования, а пошли на уступки. Это могло означать то, что, возможно, дискуссия. Он возглавил процессию на пути к холлу, где его уже ожидали остальные. Генерал Соболевский тут же ринулся в наступление. «Теперь вы расскажете нам правду, вы расскажете нам о действительных причинах того, почему вы прилетели на Землю, причинах, почему вы лгали нам с тех пор, как здесь появились. И почему вы уничтожили три наших города? Говорите!» Оплин отмел в сторону слова генерала взмахом огромной руки. «Молчать, создание Земли! Я единственный, кто отдает приказы в этот момент!» «Нет», — сказал генерал Белтайн тихо. Его голос был холоден, как лед. Он тяжело двинулся вперед и остановился перед высоким чужаком, глядя прямо ему в лицо. «Время вашей лжи кончилось. Мы делали все то, что нам говорили. Раньше только для того, чтобы выиграть время. Сейчас мы подготовились. Я ставлю вас в известность, что мы доставили на Луну 200 атомных и водородных бомб. Они расположены вокруг вашей лунной крепости, на расстоянии километра. Когда они будут взорваны, крепость прекратит свое существование. Вы поняли, что я вам сказал?» Его слова вызвали замешательство у парламентеров. Высокий Блеттер среагировал так, как будто бы его ударили. Бледный Оин затряс головой, затем побежал к двери. Роб ударил его кулаком в основании шеи, когда тот пробегал мимо, повергнув чужака на пол. Затем он указал на вооруженную охрану, вышедшую из-за двери с оружием наготове. «Мы также солгали вам», — сказал генерал Белтайн. «Вы здесь не в безопасности. Ваши жизни висят на волоске. Вы либо будете говорить, либо при первой же заминке будете убиты. Сейчас пришло время говорить правду». Генерал Соболевский тяжело вышел вперед и поднял сигнал Робу поднять дрожащего Оуэна на ноги. Его лицо находилось всего лишь на расстоянии дюйма от лица Оуэна. «Оуэн и Блеттеры в заговоре против нас. Они не воюют друг с другом. Корабль, который якобы потерпел крушение, приземлился, чтобы заставить нас поверить в реальность войны. Кстати, война, которую вы вели отсюда против крепости на Луне, была такой же фальшивкой, как и корабль. Оружие, расположенное здесь, бутафория. Вы сделали все это, чтобы вытянуть из нас ядерное топливо. Обманывали нас, чтобы мы вас снабдили редкими радиоактивными элементами. Сейчас же отвечай, это правда?» Оуэн начал говорить, но Блеттер пролаял ему какую-то команду. Оуэн ответил на том же языке. Последовал короткий обмен репликами, затем они оба погрузились в молчание. Надя вышла вперед. «Уплин». Блеттер приказал этому Оуэну, которого зовут О'Геду, хранить молчание, ничего не подтверждать. О'Геду ответил, что мы и так уже все знаем, что все потеряно, что это конец. Пронзительно завизжав, Уплин кинулся вперед, и его пальцы, заканчивавшиеся когтями, готовы были схватить и убить стоящего рядом Оуэна. Прозвучал выстрел. Еще один, и пули с глухим стуком вошли в тело высокого чужака. Развернули его и опрокинули истекающего кровью на пол. Когда он упал, капли зеленой крови брызнули на кричащего Оуэна. Кирилл Данилов опустился на поддерживающие его подушки, тяжело дыша. Автоматический пистолет лег на его колени. Он указал на труп и заговорил. Уплин называл этого Оуэна предателем и хиликом, потому и бросился на него. Сказал, что он должен убить его для того, чтобы тот не заговорил. «Я думал, что лучше будет, если умрет этот Блеттер, а не Оуэн». «Вы совершенно правы», — сказал генерал Белтайн, пересекая комнату и опускаясь перед скулящим окном. «Я не причиню вреда тебе», — сказал он. «Я только помогу тебе встать». «Удобнее располагайся здесь, хорошо, сейчас говори». Он пододвинул кресло к Оуэну, как уже сделал генерал Соболевский. Комната погрузилась в молчание. Белтайн заговорил мягко, успокаивающе. «Оуэны и Блеттеры не воюют, не так ли? Они живут в мире». «Да». «Хорошо. Вы утверждали, что находитесь в состоянии войны для того, чтобы получить от нас радиоактивные материалы, правда?» «Война была долгое время назад. Она была ужасна. Немногие уцелели. Все записи потеряны. Мы больше не знаем, кто против кого воевал. Мы даже не знаем, уцелели ли наши родные планеты. Мы также не знаем, где они. Вы солдаты, отступившие или, возможно, дезертировавшие». Роб с трудом осознал, что говорит это вслух. «В вашем распоряжении всего лишь одна крепость, несколько кораблей, совсем немного топлива». Роб ощутил, что вокруг тихо, и понял, что он не должен был этого говорить. Но внезапное понимание правды не смогли удержать все годы обучения дисциплины. В тишине, которая последовала за его тирадой, голос О'Геду прозвучал тихо. «Жалкая кучка, делавшаяся все меньше с каждым поколением. Радиация или что-то в этом роде. Говорят, гены подверглись мутации. Многие из нас рождаются с отсутствием тех или иных органов. Мы вынуждены пользоваться протезами. Оборудование тоже не всегда работает. Некоторые мы не в состоянии починить. Осталось только 4 корабля. Сейчас уже 3. Один почти невозможно починить. Мы использовали его, чтобы заманить вас в ловушку. Мы должны были выжить. Освободите меня. Мы уйдем. Мы имеем топливо. Позвольте нам уйти. Мы не вернемся сюда. Ваша раса слишком жестока. Вы так любите убивать. Освободите меня». «Не нам принимать решение», — сказал Соболевский. «Мы просто доложим нашим правительствам. До тех пор, пока они не дадут нам указания, ты будешь находиться здесь. Будь рад, что ты, по крайней мере, до сих пор жив». Он пнул труп Блеттера ногой, как мрачное напоминание о случившемся. Потребовалось целых 20 часов, чтобы принять решение. Это было чудом скорости, принимая во внимание факт, что специальная ночная сессия ООН была создана для этого. В то время как делегаты дебатировали, на антарктической станции приземлился самолет из Сибири, доставив туда Спрара, представителя Блеттеров на Земле, вместе с коммуникационным устройством. Он переговорил с Огеду, который предоставил ему свою версию случившегося на станции. Надя без смущения подслушивала, пока они разговаривали. Затем сделала об этом доклад генералам, находившимся в смежной комнате. Оины – прирожденные лгуны. Огеду сейчас утверждал, что мы разгадали все самостоятельно, что он нам ничего не сказал, что Уплин в гневе набросился на нас, а мы убили его, защищаясь. Спрар сейчас докладывает о случившемся инциденте в крепость. «Очень хорошо», — сказал генерал Белтайн. «Огеду будет на нашей стороне в переговорах для того, чтобы защитить себя». «Он будет», — согласилась Надя. «Но будет также рваным успехом лгать нам». «Мы знаем это. Необходимо принять меры предосторожности». Он не пожелал сказать, что это меры и как они будут выполнены, она не спросила. Когда решение в Объединенных Нациях было утверждено, встреча с чужаками продолжилась. Генерал Соболевский прочитал принятое решение громко, на медленном и тщательно подобранном английском, в то время как Надя делала пометки. «Я получил задание проинформировать вас о том, что сегодня было принято следующее решение. Мы, народы Земли, не желаем быть втянутыми в любые военные действия силами Блеттеров или Оинов. Таким образом, водородные бомбы на Луне не будут взорваны, если крепость покинет Луну и эту солнечную систему сразу же. Пленникам на антарктической станции будет позволено погрузиться на борт крейсера и покинуть станцию. Меньший космический корабль останется там, где он находился, как малая плата за вред, причиненный Земле». Соболевский аккуратно положил лист бумаги на стол. «Это конец. Сейчас вы передадите это сообщение вашим властям. Товарищ Андрианова подготовила перевод, который вы будете использовать». Надя передала перевод Спрару, который включил коммуникатор, но Роб остановил его, когда тот потянулся за наушниками. «Наши техники установили, что этот аппарат снабжен громкоговорителем. Используй его, а не эти наушники. Мы хотим слышать обе стороны переговоров». Спрар подарил ему взгляд, который таил в себе холодную угрозу, перед тем, как щелкнуть другим тумблером на коммуникационном устройстве. Пока он читал сообщение, стояла тишина. Последовали протесты с Луны, но они не были приняты. Объединенные Нации оказались тверды. Не могли быть допущены никакие компромиссы или уступки. В конце концов, чужакам оставалось только согласиться. «Вы не оставили нам выбора», — сказал Огеду. «Война начата по вашему выбору. Конец ее – наш выбор», – ответил генерал Белтайн решительно. Он повернулся к Робу. «Операционная команда профессора Тилштейна докладывала. Полковник Хейвард?» «Да, сэр, все команды вернулись, все работы закончены». «Хорошо. Вы будете сопровождать Огеду к кораблю и проследите за освобождением пленных. Затем вы выведете всех солдат из корабля. Доложите, когда будет исполнено». «Но я здесь!» – запротестовал Спрар. «Вы останетесь здесь», – сказал генерал, – «до тех пор, пока крепость не покинет Луну. Мы хотим поддерживать связь с твоим народом. После того, как они уйдут, ваш корабль может подобрать тебя. Не раньше». У Блеттера не было выбора. Он мог лишь проследить через окно, как Огеду достиг крейсера и как солдаты покидали его. Когда Роб вернулся, он доложил, что операция завершена. «Все наши солдаты выведены из вражеского корабля, генерал». «All right», – Белтайн повернулся к Блеттеру. «Подайте сигнал вашему кораблю, что сейчас он уже может стартовать». Они видели, как захлопнулся люк. С минуту крейсер дрожал. Затем поднялся в воздух и исчез, уйдя вертикально вверх через океан облаков. Спрар оставался на связи. Его громкоговоритель загрохотал очень скоро. «Они вышли из атмосферы», — передала Надя. «Находятся на орбите вокруг Земли». «Нет», — сказал генерал Соболевский. «Они должны продолжать двигаться к Луне. Это оговорено». Перед тем, как он дал команду, из передатчика донесся голос Огеду. По-английски. Все нотки покорности в голосе исчезли. «Наш крейсер сейчас на малой орбите вокруг Земли. Вы передадите вашим объединенным нациям, что я вынужден был под действием силы сказать неправду в целях нашего выживания. Мы имеем огромное количество бомб, способных уничтожить все ваши города. Все они на борту корабля, так что вы вели переговоры, не зная всех наших возможностей. Сейчас все стало на свои места. Теперь мы отдаем приказы». Когда он замолчал, на мгновение в комнате царила абсолютная тишина. Он продолжил, и в его голосе звенело садистское ликование. «Сейчас вы получаете первый наш приказ, чтобы все ваши водородные бомбы были убраны с Луны. Когда это будет приведено в исполнение, мы отдадим дальнейшие приказания. Вы сделаете это, так как в противном случае каждый ваш большой город будет подвергнут бомбардировке. Миллионы людей погибнут. Они лишатся жизни в течение часа». Триумф победителей. В мертвой тишине, которая последовала за этим объявлением, генерал Белтайн поднялся и медленно пересек комнату, направляясь к коммуникатору. Спрар испуганно отступил на шаг при его приближении и закричал: «Вы не можете причинить мне боль. Что бы вы ни сделали со мной, ничего не изменишь. Вы слышали, Огеду? Наши корабли имеют на борту бомбы. Как он и сказал, миллионы миллионов будут мертвы здесь, на Земле, если вы не подчинитесь». Белтайн проигнорировал его, отодвинув взмахом руки в сторону. Затем поднес губам микрофон. «Нас не удивляет, что вы солгали нам снова», — сказал генерал. «Мы приняли во внимание, что это может произойти, когда разрабатывали наши планы. Мы скрыли от вас определенные важные факты, ожидая возможности убедиться в правдивости ваших намерений. Сейчас мы все знаем. Сейчас мы уверены раз и навсегда, хотя некоторые сомнения существовали и раньше, что вам нельзя верить ни при каких обстоятельствах. Мы не можем вести переговоры с вами. Мы можем использовать только силу, действовать только с позиции силы. Мы имеем новейшее мощное оружие, факт существования которого мы от вас скрыли, и почему становится понятным сейчас. Это сверхмощные лучевые генераторы, которые могут уничтожить любой корабль в космосе. Сейчас я прикажу полковнику Хейварду открыть огонь из нашего оружия по крейсеру. Полковник, приготовьтесь к бою». Роб разговаривал по телефону в то время, как все с замиранием сердца слушали генерала. Сейчас все глаза были устремлены на него, и вот он произнес единственное слово. «Огонь!» Злой голос Агеду загрохотал из динамика. «Ваш глупый блеф не сработает!» Внезапно голос оборвался. Спрар был первым, кто пришел в себя. Он, как слепой, подошел к передатчику, попытался вызвать корабль, затем закричал и стал истерично переключать каналы. Чужой голос ответил ему в высокой тональности с подвыванием. «Это лунная крепость», — сказала Надя. «Сообщает, что их крейсер уничтожен. Другой их корабль видел, как это случилось». Спрар уже не кричал, а пронзительно визжал в микрофон. Последовало бульканье голосов из громкоговорителя, но ни один из них не был адресован ему. «Они сейчас в панике, это можно слышать», — сказала Надя. «Они напуганы до потери сознания». Хриплые звуки из передатчика внезапно оборвались, и в тишине телефонный звонок прозвучал шокирующе громко. Роб поднял трубку, послушал, затем передал ее генералу Соболевскому. Тот выслушал краткое донесение, кивнул и повесил трубку. «Это была наша лунная обсерватория. Крепость покинула поверхность Луны без каких-либо предупреждений. Они удаляются от Земли на максимальной скорости». Телефонный звонок прервал его. Роб снова поднял трубку. «Обсерватория Маунт Паломар», — сказал он. «Крепость замечена на эллиптической орбите, покидающей Солнечную систему. Ее ускорение все увеличивается. Без сомнения, как сообщила лунная обсерватория, они покидают Землю». Все зааплодировали, затрясли руками, захохотали, захлопали друг друга по спинам. Это была победа. победа над вероломным противником, победа над огромными превосходящими силами этого ужасного врага, окончательная победа. Только Надя не присоединилась ко всеобщему ликованию. Слишком многие погибли, чтобы восторгаться победой. Она посмотрела на Спрара. Существо опустилось в кресло, наклонилось вперед и замерло. Надя едва уловила единственное слово, сказанное им, но она поняла, что он сказал. «Один». «Один», как ни одно другое существо ему подобное, в ловушке, в чужом мире, населенном чужой расой, в то время как другие существа его вида исчезали среди звезд. Она понимала, что он чувствует. Но в ни малейшей степени не было сочувствия к нему. Точно так же, как она не разделяла ликование остальных. Легионы мертвых стояли вдоль этого пути к победе. Она посмотрела вверх и обнаружила, что Ро пристально смотрит на нее сверху вниз. Он отошел к двери и отдавал приказы вооруженным солдатам. «Уведите пленного и заприте его. Держите под усиленной охраной. Мы не должны допустить самоубийства, понимаете? Мы хотим доставить его живым для наших ученых. Он будет полезен им». Надя ожидала в молчании, пока последний враг не удалится. Только затем она спросила Роба о том, что ей так хотелось знать. «Что это за сверхсекретное оружие, которое уничтожило крейсер? Я ничего о нем не знаю». Роб улыбнулся невеселой улыбкой. «Как, впрочем, и я не знал до последних часов. Мы не могли доверять этим созданиям, поэтому установили мощную бомбу в машинном отделении крейсера, подсоединив проводами к антенне на корпусе. После чего осталось только по команде взорвать ее. Мы предполагали предательство, и мы оказались правы. Мы послали закодированный радиосигнал и взорвали корабль. С такими доказательствами нашего военного превосходства остальных пришельцев охватила паника. Они в спешке бежали. Угроза позади». Глаза Нади расширились внезапным пониманием. «Мы применили против них их собственное оружие. Хитрость». Роб кивнул. «А какое же еще другое оружие у нас было, чтобы проучить их? У них на руках были все козыри. Они располагали этими страшными бомбами. Мы должны были победить любым способом, чтобы спасти Землю». «А как же насчет водородных бомб на Луне? Они действительно там, или это такой же блеф, как и все остальное?» Генерал Белтайн прислушался, а затем вклинился в разговор. «Я боюсь, моя дорогая, что это военная тайна, которая так и останется тайной. Вы оказали нам неоценимую помощь, и мы не можем отблагодарить вас за это в должной мере. Угроза устранена. Война закончена. Мы имеем научные образцы их технологии, а заодно и их корабль, который будет тщательно изучен. Если они или любая другая раса пришельцев попытаются захватить нас снова, то они обнаружат, что мы ожидаем их и готовы». «Убить?» Она отступила, ужаснувшись. Генерал зловеще кивнул. «Если будет такая необходимость. Защищать себя – наша работа». «Защищать имеется в виду убить. Вы и ваши люди», – она посмотрела на Роба. «Знаете, как убивать, но скажите мне, скольким людям вы подарили жизнь?» Генерал Белтайн хмыкнул и отвернулся. Он не располагал временем обмениваться попусту словами с демагогами. Но Роб ответил. «У нас не было выбора, вы понимаете это?» «Я? Я действительно думаю, что не понимаю. Они пришли в страхе и убивали в страхе для того, чтобы спасти свою расу. Но убив миллионы, никогда нельзя возродить жизнь. Так же, как нельзя возродить и людей, убитых здесь, когда было принято решение атаковать базу. Можно было предпринять что-нибудь другое. Чужаков было так мало, они боялись нас. Они могли бы научиться не бояться. Мы могли бы внушить им возможность жить в мире вместе с нами. Они могли бы научить нас свои технологии, а мы могли бы научить их своей человечности. Но мы не научили. Это сейчас уже история. Что прошло, то прошло, и не может быть возвращено обратно». «Да, конечно», — сказала она, отворачиваясь от него. Девушка подошла в сторону двери, затем остановилась и обернулась. «Но у вас ведь есть угрызение совести? Сомнения? Вы осознаете, как все могло бы быть хорошо, если бы мы воспользовались этим счастливым случаем? Всего лишь однажды в кровавой человеческой истории достичь победы миром, а не войной. Протянуть руку Братства Галактики. Не кровавую руку смерти». Надя повернулась и вышла. А полковник Хейвард задумчиво стоял, наблюдая, как она уходит. Он не последовал за ней. У него не было сомнений, он должен был остаться здесь. Он точно знал, что так было необходимо поступить, чтобы победить. Да, конечно, это была победа. Но победа ли?